В эфире программа «Наука, культура, жизнь». У микрофона корреспондент газеты «Помоги себе сам» Чернович Ирина. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня наш гость, хорошо знакомый вам, Евсей Яковлевич Мельцев. Мы рады видеть Евсея Яковлевича в студии. И я хочу спросить у Евсея Яковлевича. Вот кончилось лето, наступает осень. В структуре фонда «Помоги себе сам» прошли занятия лектория «Биолокация здоровью», которые ведет Тамара Ивановна и Евсей Яковлевич Мельцевы. Мне показалось, что было интересно, но впервые ведь в структуре фонда «Помоги себе сам» проходили эти занятия. Вот вам понравилось это, Евсей Яковлевич? В структуре фонда «Помоги себе сам» эти занятия проводились действительно впервые. Вообще мы их ведем уже 11-й год. То, что нам нравится, это еще очень мало. Нравится нашим слушателям, впрочем, вы же сами прошли этот курс лектории «Биолокация здоровья», курс из 5 занятий. Так что вы должны судить, нравится или не нравится. Мало тем, я человек увлекающийся, мне может нравиться. Ну, я с удовольствием расскажу нашим слушателям о том, что я получила на этом семинаре. На самом деле я пошла туда и с человеческим, и с профессиональным интересом. Должна сказать, что и то, и другое было абсолютно полностью удовлетворено. Ну, начнем с того, что каждый пришедший на занятие получает определение деревьев. Вот моим деревом оказался дуб, дерево моей дочери – береза. Далее. На занятиях семинара мы узнали, что такое энергетика, и это очень важно. Мы узнали о том, как ее пополнять. Вот я, например, понимаю, что не надо терять лето, не надо терять осень, надо запасаться энергетикой на зиму. Ну, на семинаре, например, я узнала свойства серебряных цепочек, крещенской воды. Я узнала, что такое кипяченая вода. Это оказалось немножко не то, что я думала раньше. Мне кажется, что очень важно. На семинаре мы получили навыки работы с маятником. То, что называется индивидуальной нефиксированной диетой. Это очень интересно. Это оказалось гораздо интереснее, чем предполагалось ранее. Ну и просто очень много другого того, что оказывается полезным просто в нашей вот каждодневной жизни. Вот, например, я узнала, для чего и когда нужно надевать кольцо белого металла. И еще одна очень интересная вещь. Я пришла на семинар к вам, Евсей Яковлевич, имея энергетику 380 условных единиц. Когда занятия закончились, моя энергетика фоновая была 520 единиц. То есть возрастание моей энергетики оказалось очень значительным. Я стала себя по-другому чувствовать. Я даже оставлю сейчас в стороне о том, что несколько иначе я стала думать. Но все равно я задам вам вопрос. Вы, слушаем. Да, вы измеряете энергетику каждого, кто приходит к вам на занятия. Да, я измеряю энергетику каждого до занятий и после занятий. Вначале это надо для того, чтобы мне правильно рассадить людей, потому что симпатия, антипатия – это тоже тип взаимодействия энергоинформационных, или, как было принято называть, биополей человека. Потому что бывает то, что не подходит одному, то вполне подходит другому. Вот, это первое. А во-вторых, мне интересно, как меняется энергетика людей в течение вот этих 5 занятий, в течение 5 недель. Поэтому я эти замеры произвожу. Евсей Яковлевич, это всеобщее как бы свойство. повышение энергетики на ваших занятиях? Или вот у меня индивидуально вот так вот счастливым образом сложилось, что моя энергетика выправилась? Я думаю, что здесь, помимо всего и общего, так говорят, поля, имеет значение еще вот какой фактор. Дело в том, что смею надеяться, что на занятиях людям интересно. Да, это чистая правда. Они отключаются от своих повседневных забот, они с интересом слушают, они расслабляют те замки, те вот негативные свои эмоции, которые заботы их обуславливают, и когда они освобождают, им просто идет то, что им всегда идет, и то, что они в себя своими негативными эмоциями, ожиданиями и страхами не впускают. Даже при том, что мы занимались в стандартном бетонном здании. А это не для этих излучений не имеет значения. Они не знают ни границ, ни преград. Мы проводили исследования по передаче информации, вот такой энергоинформационных воздействий в железобетонном бункере. Все равно они проходят. Для этих энергетик мы препятствий не знаем. То есть, строго говоря, для человеческой энергетики неважно, живете вы вот в деревянном доме, в бетонном здании, на открытом как бы пространстве. Вот для энергетики. Это, конечно, имеет значение, потому что если я буду жить в доме из дерева, которое, как мы говорили, наши братья по энергии деревья, да, которое дышит, которое эту энергию имеет, пока не разрушится, естественно, идет обогащение энергетики. Как ведут себя бетонные плиты, они очень себя нехорошо ведут, скажем, в частности, и на геопатогенных, и особенно на технопатогенных зонах. Там они как бы их изолируют. Это ловушка для электромагнитных полей и других излучений, которые не улучшают здоровье человека. То есть, Евсей Яковлевич, если я вас правильно понимаю, вот геопатогенные и технопатогенные зоны в бетонных зданиях труднее преодолеваются и жестче действуют на человека, чем в каких-то других. Это не совсем так. Я хотел выделить технопатогенные зоны, потому что в железобетонных вот этих экранированных зданиях эти электромагнитные поля, если хотите, кластеры, они даже как-то там вот собираются, кучкуются, если так можно сказать, концентрируются. То есть для человека они опасны. Я не хочу говорить о домах разных, потому что я не специалист в этом. Я вот то, что я знаю, я сказал. Все. Евсей Яковлевич, вернемся, если к нашему семинару. Мне хотелось бы сказать вот нашим слушателям и спросить у вас, почему. На занятиях вашего лектория между людьми устанавливаются хорошие отношения, легкие, добрые, спокойные. Вы задели очень важный для меня вопрос. Мы не ожидали с Тамарой Ивановной вот этого эффекта. Это как побочный вроде бы эффект, но оказался, что он один из важнейших. К нам на занятия приходят люди и одинокие тоже. У нас приблизительно 50% пенсионеров. И вот они, это люди одинокие, люди, потерявшие интерес или не нашедшие этот интерес после выхода на пенсию. Коснувшись всего того нового, о чем мы говорим, они начинают этим интересоваться, они объединяются, они начинают посещать лекции, они покупают литературу, они обмениваются мнениями, они получают новый интерес в жизни. Поверьте мне, Ирина Вадимовна, я сам человек пенсионного возраста, и если бы у меня не было моего дела, я бы просто уже не жил. Ну, слава богу, что дело у вас есть, и оно не только ваше сейчас уже. Да, это уже. Вы сказали вот вы сказали о том, что ведь люди получают еще и удовольствие от ваших занятий. Интерес, я бы сказал. А я бы сказала удовольствие, потому что вы, с одной стороны, смотрите на своих слушателей, а я их видела немножко с другой стороны. Люди получали удовольствие. Женщины нарядно одевались, приходили. И это было видно, что людям хорошо просто. Я понимаю, что вы грамотно рассадили людей, сделали так, что каждому его сосед был приятен. И еще один вопрос. Ведь я опросила ваших слушателей после того, как занятия закончились. Я спросила, каковы ваши впечатления. Мнение общее было абсолютно положительное. Но многие говорили о том, что они узнали значительно больше неожиданного, неожидаемого ими, чем это предполагалось. Это первое. Второе. Я узнала о том, что слушатели ваши абсолютно разные люди. Я познакомилась с архитектором, с врачом, с биологом, с инженером. И одна из слушательниц сказала: «Я домработница». Всем было интересно. Так мы же говорим о человеческих, а не профессиональных делах. Мы говорим о единстве человека с природой или об общем единстве в природе. Так как в школах и вузах нас этому не учили, это, конечно, интересно. И, собственно говоря, здесь лежит вот та основа нового интереса, который появляется у людей, этот интерес потерявший, интерес к жизни. Они его обретают, и это... Вроде бы побочный, но я думаю, что это один из основных эффектов. Да, человеческий эффект огромный, и мы с вами видели, как люди не хотят расходиться, ведь люди настояли на том, чтобы вы провели дополнительное занятие. Хотя поздно, хотя после рабочего дня люди собираются на, в общем, тяжелое занятие, потому что усваивается каждый раз кусок огромной новой информации. Видите, есть такой общий критерий, что такое хорошо и что такое плохо. Дело, направленное на разъединение людей, это плохое дело. На объединение – это дело хорошее. Здесь у нас волей-неволей происходит объединение. Объединение по интересам, объединение по новому знанию. И это привлекает людей, они чувствуют, это хорошее дело. Евсей Яковлевич, скажите, пожалуйста, мы сейчас говорим ведь фактически не о вашем лектории в человеческом плане. Мы говорим о взаимоотношениях людей вот в неких коллективах, в том, что людей объединяет, что разъединяет, и что ваш лекторий в данном случае им дает в плане вот именно этих взаимных отношений. И интереса в жизни. Хороший вопрос. Попробуй на него ответить. Дело в том, что людьми управляет не та мысль, которую в них всаживают, вбивают, а та, к которой они приходят. Так вот, на нашем лектории люди приходят к выводу, что зло, раздражительность, все это их самих оголяет. Объединяет их самих и энергетически, и морально, и по всем другим параметрам. И то, что это им не говорится, а они это видят на деле и сами к этому приходят, меняет их отношение. Они начинают учиться управлять своими эмоциями. Но это уже делают они сами. Я к этому отношения не имею. Хотя в одном из первых занятий прозвучала ваша фраза о том, что раздражение нас объединяет. Раздражение снимает с нас энергетику. А что прибавляет энергетики? О, энергетику прибавляет, конечно, добрые чувства, прекрасная музыка, великолепная живопись, хорошая, добрая литература, вообще доброе искусство. Вы знаете, я пришел к очень спорному выводу, но я сейчас для себя, когда идет столько чернухи, определил искусство и антиискусство таким образом. То, что направлено на добро, это искусство. То, что рисует всякие ужасы и демонстрирует зло во всех его проявлениях, это антиискусство. Хотя оно может выполнено быть и великолепным мастером. Все равно это антиискусство, оно сеет в людях зло. Я с вами абсолютно согласна, тем более, что открытие последнего времени, наше открытие последнего времени, вот, огромного пласта современного западного искусства убеждает в том, что, в общем, не всегда нам это нужно, и более того, это очень отягощает нас. Я вот хотела бы избежать этих воздействий неприятных. А еще наблюдение под воздействием классической музыки, я бы сказал, мелодичной музыки, увеличивается урожайность растений. Это же мы исследовали. А под действием поп-музыки растения гибнут. То есть вот грубая, ритмичная, тяжелая музыка, да, убивает жизнь? Убивает, во всяком случае, растений точно. Там были сообщения, что при классической музыке у коров поднимается удой. Я это не исследовал. Но на растениях утверждаю, что хорошая, приятная, мелодичная, не очень громкая музыка повышает схожесть семян и дает лучшие, более красивые растения. Евсей Яковлевич, если мы вернемся к тому, что происходит на занятиях в вашем лектории, я бы вот хотела отметить роль Тамары Ивановны, потому что кроме того, что это ваш помощник, кроме того, что это замечательный человек, ведь она вносит в атмосферу семинара удивительное вот добро и такую мягкость, и она как бы демонстрирует себя как итог, ну, итог, как бы такой вот сегодняшний итог того, чем вы занимаетесь. Это как бы демонстрирует, потому что Тамара Ивановна, а я ее вот знаю уже 50 лет, немного вы ее знаете, да, совсем. Она такая и есть. Она ничего не демонстрирует. Но ее сущность, ее полевое воздействие именно такое, как вы говорите. Да, удивительно доброе, удивительно мягкое и очень приятное. Но я говорю о ней вот как о некоем итоге. Тамара Ивановна нам рассказала, как она пользуется крещенской водой, какую гимнастику она делает, как она прочищает свои сосуды, очищается от солей. Ведь это же очень важно увидеть воочию. Вот делайте это, и вы тоже можете быть как бы в такой же форме. Вот это вот как раз самый для нас тяжелый момент. Мы привыкли, что, помните, любите книгу – источник знаний. Школа дает знания, не дают они знания. Это все информация. А знания – это реализованная информация. Так вот, Тамара Ивановна относится к тем людям, которые знания реализуют. То есть она не, как бы, вот не разметывает эту информацию, которую это получает. Это не только для ума, а для дела. Да. Между прочим, интеллектуально и духовно люди различаются именно в одном плане, в этом плане. Интеллектуал всегда знает, каким должны быть все другие, и почему он при этом может быть не таким или таким быть не может. А духовно развитый человек знает только, каким может и должен быть он сам, и стремится к этому, понимая, что все другие могут и должны быть другими. У них другое предназначение. Да, это тоже относится к области тех знаний, которые мы, между прочим, получили на вашем семинаре. То есть я называю семинаром это очень условно. Лектория «Белая карта здоровья». Это у нас были 5 бесед на разные интересующие темы. Я только хотел бы вас немножко поправить, Ирина Вадимовна. Угу. Дело в том, что вы сказали, что мы научились определять для себя индивидуальную нефиксированную диету. Я всегда уточняю, не мы определяем, а организм для себя определяет, что ему в данный момент, какое лекарство, в каких количествах, какую пищу, в каких количествах можно принять. Если бы мы вмешали наш интеллект, то мы бы питались только рябчиками в шампанском. Что было бы глубоко неправильно и нездорово. Было бы это глубоко неправильно. Когда организм определяет, ему эти рябчики и шампанские нужны очень редко или вообще не нужны. Да, конечно, вот насущные потребности организма и то, что называется капризами нашего организма. И воспитание. И воспитание ложное, которое мы получаем в этом смысле, это вопрос очень серьезный. Вот в этом смысле лектория биолокация здоровья очень серьезная вещь, на мой взгляд. Я хочу надеяться, потому что те люди, которые продолжают и действительно используют полученную у нас информацию, притворяя их в свое знание, они действительно болеют значительно реже. Вы знаете, количество больничных дней сокращается, удивительная цифра, на 70-80%. То есть это как бы люди научно подтверждено. Почти, да, люди начинают ограниченно принимать лекарства. Люди выявляют в медикаментозном курсе, назначенном врачом, выявляют свою индивидуальность, потому что сегодня надо две таблетки, а завтра в это же время пол таблетки или даже четверть таблетки. Но это оптимальная дозировка для сегодняшнего, вот сейчасного его состояния. Но это вообще очень важно, потому что это помогает, во-первых, здоровее жить, и, во-вторых, может быть, действительно уменьшить как бы вот количество лекарств, может быть, просто отказаться. Но поскольку в какой-то у нас 50% пенсионеров, это еще уменьшить расходы на лекарства. Что очень существенно, очень существенно, потому что, к сожалению, сейчас эта категория людей оказалась, может быть, в самом тяжелом положении. Евсей Яковлевич, помните вот занятие, которое вы проводите в конце лектория, вы спрашиваете, вот какие вопросы возникли у вас, задавайте мне, я буду на них отвечать. Вопросов было много, в том числе несколько раз прозвучал один вопрос. Это вопрос о вампиризме. Ну, на мой взгляд, в этом явлении как бы нет ничего страшного. Но я хочу узнать ваше мнение, во-первых, а во-вторых, спросить у вас вот что. Это вопрос спекулятивный, то есть он вызван каким-то искусственным нагнетанием вот, информации или ложной информации по этому поводу. Или это действительно распространенное, действительно серьезное явление нашей жизни? Как вам сказать, это явление серьезное, но недостаточно изучено. Я с ним столкнулся вот каким образом. Вы знаете, что у меня более почти 10 тысяч фиксированных наблюдений в отношении взаимодействия человек-растения. Так вот, среди этих 10 тысяч у меня есть 4 женщины, которые подпитывались даже от осины, резко отсасывающего дерева. Я хочу уточнить, из 10 тысяч наблюдений, почти из 10 тысяч наблюдений, 4 человека всего, 4 настоящих, которые питались от всех, которые питались от меня во время экскурсии, и от них уходили мужья. Ну, так они устроены. В природе все гармонично. Где-то они могут найти. Причем интересно, что вот то, что мы называем полевой вампир, это он может быть вампиром по отношению ко мне и не быть по отношению к вам. Ему моя энергетика может быть. Но он не виноват, он же не специально так сделал. Вот поэтому я еще провожу, когда измеряю энергетику людей до и после занятий, я хочу, чтобы энергетика одного не мешала другому, чтобы все от меня уходили с занятий с большей энергетикой, чем они пришли. Насколько я помню, у меня был к этому специальный интерес, я отслеживала эти цифры в начале и в конце занятия, они всегда возрастают, причем возрастают значительно. Ну, потому что вот мы умеем рассадить людей. Евсей Яковлевич, а вот вы провели во втором своем лектории специальное занятие. Вы предупредили, что это занятие для врачей, и что вам хотелось бы остаться с ними только. Ну, вот просто пользуясь как бы некоторым блатом, я тоже присутствовала на этом занятии. Не скажете ли вы несколько слов о том, как вы можете помочь врачу в его профессиональной деятельности? Дело в том, что, понимаете, мы обучаем работе маятником, когда организм самого человека определяет для этого человека. Врачам я показываю методику, как они могут для своего больного определить дозировку, время приема лекарства, то есть частично выявить его индивидуальность. Но врачи люди осторожные. Им я могу дать это, эту информацию, потому что мы договариваемся, что они 100-200 раз проверят соответствие своего полученного результата по биолокационному маятнику приборами. И только потом, когда поверят, что им идет эта информация, только потом они могут этим пользоваться. Вообще об этом я говорить не хотел. Но, в принципе, врачам вы можете оказать некую помощь вот в их работе с медикаментами. Я уйду от ответа на этот вопрос так вот, что мы, когда готовим операторов, то мы предпочитаем иметь дело с медицинскими работниками. Но это не лектория биолокации здоровья, а подготовка операторов. А специальные занятия? Да, это подготовка операторов. То есть это как бы на несколько уровней, видимо, вот выше. Потому что та литература, с которой я познакомилась вот по поводу биолокации, ведь настоящий оператор биолокации готовится несколько лет, насколько я понимаю. Он совершенствуется несколько лет, и смотря в какой области. В частности, вот у меня обычно подготовка продолжается от полугода до полутора лет. То есть это очень серьезная подготовка? Да, потому что мы имеем дело не с полезными ископаемыми, не с техническими сооружениями. Там подготовка идет быстрее, хотя бы потому, что там риск совсем другой, понимаете? Ну, не там определил трубу, он ошибся, другой оператор поправит. А здесь мы слишком часто видели, как неправильно определенное дерево или неправильная определенная экспозиция у дерева опровергала человека в бессознательное состояние. То есть поэтому даже вот надо так? Быть очень осторожным. И поэтому пока оператор по моей патентованной методике, пока он не пройдет через все ошибки, я ему удостоверение, ассоциация ему удостоверение не выдает. Это какое-то специальное удостоверение должно быть? Да, это специальное удостоверение, где записано, что этот оператор имеет право работать с биологическими объектами. По методике и указан номер патента. Понятно. То есть, если человек хочет воспользоваться чьими-то услугами, он должен попросить у него вот такой сертификат. Да, обязательно, потому что после того, как меня несколько раз по телевизору показали, нашлось очень много людей, которые, не умея, к сожалению, зарабатывают деньги и вводят людей в заблуждение. Во-первых, они могут людям принести вред, а во-вторых, они дело моей жизни, так сказать, дискредитируют дело моей жизни. Да, что, конечно, неприятно. И Евсей Яковлевич, и еще мне бы хотелось задать вам серьезный вопрос, конечно. Работа вашего лектория и объединяет людей, и поднимает энергетику, и открывает какие-то новые горизонты знаний для очень многих. Потом они чреваты, я думаю, какими-то новыми знакомствами, новыми дружбами. Ну, то есть все как бы вот идет со знаком плюс. Не есть ли это некий знак того, что в жизни в данном случае люди поступают правильно? То есть я хочу вот, формализовав вопрос, спросить, есть ли некий объективный критерий того, что вот ты делаешь в этой жизни в данный момент что-то правильно, что-то неправильно. У меня есть на это объяснение для себя, которое я никому навязать не могу. Но я знаю, что если я делаю то, чему я предназначен, или что надо людям, то почему-то все силы земные и все силы небесные начинают мне помогать. Как вы вышли на меня? Почему более 100 публикаций в моих работах? Я ведь ничего не делаю, я никогда не прошу никого публиковать это ничего. Это чистая правда, я могу это подтвердить. Вот. Значит, какие-то силы направляют на нужное, на хорошее дело. Надеюсь, что это так. То есть вот ощущение радости, ощущение идущей к вам помощи, может быть расценено, и вы расцениваете как некий знак того, что вы поступаете правильно. Я вам отвечу вот как. Остановись, в себя вглядись, и в человечество движение Узри свое предназначение, в своем пути определись. Ведь у каждой из планет в галактике своя орбита, свой путь и цель определиты. Без устремления счастья нет. Из жизни в жизнь, из века в век, из поколения в поколение несет свое предназначение до исполнения человек. Великолепно, что я могу еще сказать? Предназначение человека, да, у каждого оно строго свое, и каждая из жизней, которую мы проживаем, видимо, все-таки приближает нас к этому. А никто за нас, то, что нам предназначено, никто за нас сделать не может, так думаю и я. Спасибо, Евсей Яковлевич, спасибо вам огромное. Мне кажется, что беседа была очень интересной. Во всяком случае, для меня каждая беседа с вами всегда действительно и открытие, и очень интересная информация. Я надеюсь, что она превратится в знание, как вы предупреждаете всегда своих слушателей. Дай Бог, дай Бог. То, что я даю, это информация, то, что вы усвоите и сделаете своим, это будет вашими знаниями. Спасибо, Евсей Яковлевич, вам огромное. А нашим слушателям я хочу напомнить, что в структуре фонда «Помоги себе сам» семинар Евсея Яковлевича Мельцева становится постоянным. Мы очень на это надеемся, потому что желающих быть на нем достаточно много. Я хочу вам напомнить, что в Доме культуры «Москвич», который находится у метро «Текстильщики», вы можете в любой момент записаться, позвонить, все узнать о лектории «Биолокация здоровью». Во всяком случае, вот в сентябре семинар будет, да, Евсей Яковлевич? В октябре пока неизвестно, потому что у вас свои планы на октябрь. А дальше мы будем надеяться, что он, в общем, будет существовать. Кроме того, по субботам фонд «Помоги себе сам» проводит дни открытых дверей. Евсей Яковлевич, насколько мне известно, вы участвовали в этих днях открытых дверей. И мне очень, конечно, приятно. Телефоны я все сейчас дам, по которым можно консультироваться, по которым можно уточнять сроки. Сейчас я дам все телефоны фонда. Это телефон 179-10-20 и 178-54-14. Адрес центра – Волгоградский проспект, дом 46/15, культурный центр «Москвич», комната 333. Дело в том, что фонд очень, конечно, дорожит вот лекториям «Биолокация здоровью». Это очень хорошо ложится на общие как бы задачи фонда. И сейчас у нас есть вот еще несколько минут буквально, в которых мне бы хотелось рассказать о большой акции фонда, которая будет посвящена наступающему 850-летию города Москвы. Международный благотворительный фонд «Помоги себе сам», так мы теперь называемся, открывает свой первый филиал в городе Москве, в Отрадном. Адрес нового филиала – улица Декабристов, дом 2, корпус 2, телефон для справок 907-18-72. Дело в том, что фонд «Помоги себе сам» испытывает, конечно, некоторые перегрузки, но городу нужны более близкие для каждого жителя вот такие центры оздоровления. И поэтому вот как бы прямо в противоположном конце города, на востоке, на северо-востоке, открывается новый вот филиал. Вообще в центре «Помоги себе сам» Постоянно действует консультационно-выставочный комплекс, в котором предлагается самый широкий выбор немедикаментозных целебных средств, диетических продуктов, пищевых добавок, натуральных витаминов, сборов трав из экологически чистых районов, а также литература о народных методах лечения различных заболеваний и, конечно, многое другое. Первый московский филиал фонда в Отрадном будет вести ту же деятельность, что и базовый центр. Это лектории и дни открытых дверей для всех желающих всегда бесплатно, где на вопросы посетителей ответят высококвалифицированные специалисты. Это индивидуальный прием пациентов, выставка-продажа, а по районному кабельному телевидению планируется трансляция передач «Помоги себе сам». Работа филиала будет осуществляться в рамках социальной программы фонда, предусматривающей в первую очередь помощь пенсионерам, малообеспеченным семьям и инвалидам. Кстати, Евсей Яковлевич, вот этот новый филиал фонда будет от вас территориально ближе, чем основное базовое помещение. И я думаю, что вот перспектива как ваших занятий в Отрадном тоже вполне возможна. Потому что там очень много самого разного народа, который хочет вот всем этим заниматься. Я знаю, я встречаюсь с этими людьми, например, в ботаническом саду. Все очень интересуются. И еще мне хотелось бы сказать, что сейчас вот в магазине фонда продаются аудиокассеты музыки New Age. Это китайская музыкальная терапия. Это интересно, вы просто слушаете музыку на уровне энергетики, как вот сказал нам Евсей Яковлевич, происходит нечто. И, ну, как бы функции и цели различных этих вот кассет разные. Это и предупреждение лечения гипертонии, и профилактика язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, и снятие головных болей, вызванных стрессом, осложнениями при сотрясении мозга, против ожирения, пожалуйста, для помощи онкологическим больным после операции, для профилактики и лечения коронарного атеросклероза и так далее. Это очень интересная, как бы, вот категория, я даже боюсь сказать, товаров, ну, товаров вот этого выставочного центра. Кроме того, я хочу напомнить о том, что вышел сентябрьский номер газеты «Помоги себе сам». Сегодня мы о нем говорить, очевидно, не сможем, просто у нас остается уже совсем немного времени. Но хочу напомнить, что в августовском номере газеты «Помоги себе сам» вторая часть, большая часть, самая, ну, как бы содержательная, информативная часть нашей большой беседы с Евсеем Яковлевичем Мельцевым, значит, августовский номер газеты «Помоги себе сам» к вашим услугам в этом плане. А вообще сейчас проходит подписка на газету «Помоги себе сам». Мы будем рады, если вот наши слушатели станут и нашими подписчиками. Евсей Яковлевич, я думаю, что мы что-нибудь с вами пожелаем, прощаясь с нашими слушателями. Что мы можем пожелать людям? Доброго здоровья, доброго настроения, доброго отношения к ним самим и их к другим. Спасибо вам огромное. Спасибо, Евсей Яковлевич. Я действительно очень благодарна вам за все, что я получила у вас на семинаре. На семинаре я условно говорю, вот на вашем лектории «Биолокация здоровья» и в беседах с вами, которые всегда интересны и полезны. Я тоже хотела бы пожелать слушателям Кришналоки счастья, вкладывая в это слово все значения, о которых мы говорили вот сегодня, доброго окружения, добрых эмоций и всего самого лучшего. До свидания. До свидания. Всего вам доброго. До скорых встреч на волнах радио Кришналока.